быт. «Ну что так долго?» — спрашивает меня жена. «Очередь», — говорю я. «Тебе опять два яйца битых подсунули», — говорит она. «В магазины тебя пускать нельзя. У тебя на физиономии написано, что тебя надо обманывать. Мир висит на волоске от войны», — говорю я, — «а ты пробитые яйца». «Плевать на войну», — говорит она. «Заставить бы их побегать по магазинам и поторчать в очередях, они бы живо», — я представил себе картину. «Он...» В очередь за маслом и яйцами стоят Киссинджер, Садат, Помпиду и другие. Голда Меир их обсчитывает. Черчилль лезет без очереди, уверяя, что он опаздывает на работу и что дома у него грудной младенец плачет. «Кстати, — говорит жена, — ты собирался поговорить с Гэ насчет сына. Не забывай, в этом году детям интеллигентов прямо из десятилетки без связей путь в институты практически закрыт. А если в институт не поступит, в армию заберут. Не беда, — говорю я, — пусть послужит». «Я не против армии, — говорит жена. Но почему для их детей нет проблемы института? Чем наш сын виноват, что ты не рабочий и не крестьянин?» Позвонил НК. «Ты знаешь, — говорит, — какая ужасная неприятность случилась со мной вчера. Зашел я в сортир, и прицепилась ко мне какая-то старушенция. Если бы ты послушал, как она на меня кричала. На всю площадь кричала что-то про молодежь, про бороду и даже про тлетворное влияние. Это я-то молодежь. Молодежь, говорю, понятие не возрастное, а социальное. Пока ты не заведуешь никем и ничем, ты молодежь, и твоя незначительность написана на твоей роже. Представляешь, — говорит, — милицию звала, свистела. Может быть, она права, — спрашиваю я. Может быть, ты на самом деле неправильно помочился? Может быть, — говорит он. Ты знаешь, такая грязь, я подошел на минимальное безопасное расстояние. А протокол не составили, — спрашиваю я. Ну, слава богу, на работу не сообщат, успокойся. Я понимаю, — говорит он, — что пустяки все это, а вот работать не могу.